Глава 9. А в следующую секунду испугалась и отдернула ладонь. Дракон? Мало того, испугалась, так еще и машинально попятилась, чуть не наступив на ногу Джаре. Вовремя переступила ногами и облегченно выдохнула, когда поняла, что он стоит за спиной, и поэтому можно ничего не бояться. Кажется, маг не возражал, чтобы она прижималась к нему, пусть и нечаянно оказавшись так близко. «Что это?» Теперь, успокоившись под защитой Джари, усмехнулась она невольно. Селена могла внимательнее разглядеть существо, представшее глазам. Похоже, оно искусственное, сделанное из тонких металлических труб и прутьев, где-то больше, где-то меньше раздутых, кузнецом. Металл и впрямь серебристый, хотя на солнце не отсвечивает. Вот только как эта конструкция держится в воздухе, если под ней никакого основания? Селена задрала голову рассмотреть изогнувшуюся, словно обернувшись, фигурку выше нее где-то на метр. Тонкая, вытянутая мордочка слепо смотрела на нее сверху вниз. И еще дракон этот немного странный. Некоторые его части будто измазаны черной-черной грязью, с обеих сторон которой детали существа пропадают. Или становятся настолько прозрачными, что растворяются в воздухе. Как будто дракон местами исчезает в пространстве. «А что это, ржавчина?» — спросила девушка, нисколько не сомневаясь, что Джари видит то же, что и она. «Селена!» — странный голос у мага, очень напряженный. И, медленно выговорив ее имя, Джари замолк, будто собираясь силами. «Селена, не стой так близко ко мне. Я здесь уже полгода один». Девушка послушно отступила, следуя его просьбе, хоть и не поняв последней фразы мага. И вдруг поняла, и вспыхнула. Хорошо, что машинально не обернулась переспросить, что он имеет в виду. Но что теперь, как вести себя с ним? Спрашивать дальше, как ни в чем не бывало? Истерический смешок чуть не прорвался. Эпизод из серии, когда один на острове, есть женщина, и ту нельзя... Отдышавшись, но чувствуя свою напряженную спину, Селена лихорадочно пыталась сообразить, что теперь делать. Задать какой-нибудь вопрос? «Положи руку на его шею и погладь до пропадающих мест», уже свободней сказал Джари за спиной. Поколебавшись, странно ведь, что части дракона пропадают в пространстве, девушка все же последовала предложению мага и осторожно провела ладонью по тонкому хребту фигуры. Там, где начинались черные пятна, немного поколебалась, но продолжила движение, прислушиваясь к ощущениям. Странно, но то, что исчезло для глаза, прекрасно чувствовалось под пальцами. Селена специально провела несколько раз ладонью от одной пропадающей части к другой, и вдруг замерла. Невидимая в пространстве часть дракона постепенно, как в старомодно проявляющейся фотографии, начала вырисовываться в воздухе, как в мультфильме, соединяя разорванные прежде части. Забыв о Джаре за спиной и о своем внутреннем нервном смехе, Селена уже с любопытством погладила холодноватую поверхность драконьего хребта. «И как это я делаю? Разряжаю кольца и браслеты с набранной силой?» «Процесс идет в двух направлениях», — ответил маг. «Да, ты разряжаешь артефакты, но одновременно пополняешь их. Пополнение идет за счет удовольствия. Тебе нравится, что ты восстанавливаешь защиту». «Это защита?» – удивилась девушка и замерла. Под ладонью странно потеплело, и краем глаза она успела заметить, как по фигуре дракона во все стороны от ее ладоней брызнули тонкие линии. Она только взглядывала на них, как они исчезали – но там, где они только что были, тело дракона оказывалось целым. Она вдруг прикусила губу от тайного чувства. Прикусила, а потом начала покусывать больнее, чтобы скрыть оформившуюся проказливую, но счастливую идею. Мгновение, и металлический дракон вспыхнул таким ярким светом, что уже Джари с невольным возгласом шагнул к Селене. И рядом с нею, такой же изумленный, как недавно она, наблюдал, как от восстановленной фигуры разбежались по бесконечной ограде сияющие линии, проявляя бреши защиты и наполняя их видимыми очертаниями силой. «О чем ты подумала?» Он заглянул ей в глаза. Она наклонила голову, чтобы он не увидел губ, разъезжающихся в улыбке. «Так, о своем». Маг не стал настаивать, чтобы она сказала, и напомнил, что время тихого часа, которое она сама же и определила, заканчивается. Уходя, Селена заметила, что он обернулся к воротам защиты, одобрительно взглянув на них. И снова потупилась. «А если бы я сказала, что подумала о тебе? О том, что ты симпатичный и даже, кажется, мне нравишься?» К детям девушка пришла вовремя. Если Колин еще сладко зевал, то неугомонная Ирма уже пыталась прорваться в комнату Мики. Она с таким грохотом колотила в дверь к мальчишке, что не услышала шагов Селены. Увлеченная штурмом, волчишка аж подпрыгнула, когда девушка ухватила ее за шиворот. «Ой! Почему ты стучишь?» «А почему он не открывает?» «Я бы тоже не открыла», — сказала девушка и отпустила волчишку. «Почему?» — немедленно спросила Ирма. «Ну, мне не нравится, когда кто-то врывается тогда, когда я никого не хочу видеть». «А такое бывает?» — озадачилась девочка. «Никого видеть не хочешь?» «Бывает». Селена не стала добавлять, что такое бывает, когда человек привык жить в одиночку, и ему трудно постоянно видеть рядом с собой довольно шумных товарищей. Домовые пригласили на кухню полдничать. Полдник не отличался своеобразием. Тоже мясо, и к нему высушенные лепешки из вываренной молотой крупы. Мясо детишки умяли за милую душу. На лепешки пофыркали, а потом как бы нехотя, но с тем же удовольствием съели. А Селена подумала, неплохо бы еще присмотреть где-нибудь запасы нормальной муки. Наверняка же в этом мире найдется что-то на замену пшеничной. Надо порасспросить гномов домовых, что у них тут вообще из продуктов есть. Потом же, когда она и Джари соберутся на разведку в пригород, можно будет пошарить в домах в поисках продуктов для детей. Неплохо бы найти еще сахар. Уж маленький народ наверняка варенье любит. А в саду как раз к концу лета яблоки пойдут. Жаль, если зря пропадут. Правда, можно на зиму в ящике с соломой. Вот интересно, а где солому взять? Сено тоже подойдет. Забот. Селена не заметила, как вздохнула, все еще сидя за столом. Зато ощутила пристальный взгляд и подняла голову. И немедленно покраснела. Джари смотрел на нее очень спокойно. Она видела его лицо за завесой капюшона, привычно надвинутого на голову. И черты этого лица, ей показалось, изменились. Странно как-то. Она бы даже не смогла сказать, в чем именно. «А мы сейчас пойдем играть?» Пронзительный голос Ирмы взрезал спокойное течение беседы за столом. «Пойдем», — опустив глаза на свой стакан с компотом из сушеных яблок, подтвердила Селена. «Опять с мячиком?» — скривилась волчишка. «Отчего тебе не нравится?» — вмешался Мика. «Хорошая игра». «Да ну, гоняешься и гоняешься за мячиком, больше ничего». «Мячик», — тягуче протянул Колин, глядя на мага. «И Ирме куклу, или игрушку какую-нибудь мягкую», — по инерции подумала девушка. Джари блеснул в ее сторону глазами из прорези капюшона, и девушке почему-то показалось, что на этот раз он услышал ее мысли. «Селена, у тебя колечки!» Завизжала волчишка, внезапно и только что заметившая кучу украшений на пальцах девушки. «Я тоже хочу!» «Ирма, как только я хорошенько рассмотрю, что в этом доме есть, мы с тобой будем учиться делать всяческие колечки и бусики», — пообещала девушка. «А уж если найдем цветную проволоку!» Ирма, осчастливленная обещанием, рассиялась так, что даже брат не поверил, наклонился посмотреть ей в лицо. Когда вышли во двор, выяснилось, что Джари нашел новую игру для детей. И не одну. И почему-то Селене снова подумалось, что все эти игры он организовал в расчете на нее, а не на детей. Как будто проверял ее на что-то. Впрочем, играя и войдя в азарт, она забыла о своих смешных подозрениях. Сначала играли в игру, напомнившую девушке детство, в ножнички. Джари начертил на свободной от травы земле круг, раздал детям и девушке небольшие ножи и предложил кидать их так, чтобы потом отхватить от круга ту часть, которая оставалась под лезвием ножа. Просто тянуть нож, врезавшийся в землю, сначала до одной границы круга, а потом до другой. По направлению лезвия. Круг постепенно делился на дольки. Выигрывал, собственно, тот, кто больше отхряпает себе площади. Приглядываясь к магу, Селена сообразила, что он не просто играет с детьми, но учит их держать нож и обращаться с ним. Из него вышел бы неплохой учитель. Для второй игры Джари неизвестно когда приготовил лунки в земле. Трава на лужайке перед домом местами была довольно чисто скошена. Лунки виднелись отчетливо, каждая на метр дальше от другой. а возле плиточной дорожки стояла корзина с камнями, примерно одной формы и веса. Сначала девушка решила, что детям после азартных ножичков метание камней в лунке не очень понравится. И поразилась, когда гвалт поднялся чуть не до небес. Домовые выскочили посмотреть, что на свете деется. Да так и застыли на крылечке, сами охваченные детским азартом. Игра простая. Кидали камни по одному в лунку, с каждым разом все дальше. Сначала все в одну, затем в другую, затем в третью. Камни заканчивались, бежали их собирать все вместе со смехом. «Эх ты, пропустил! Вот же он!» «А сам-то проскочил мимо!» Начали по второму кругу. Разгоряченная азартом девушка не сразу поняла, что маг стоит у нее за спиной. Услышала тихое. «Бросок неплохой. В следующий раз представь, что ты бросаешь не просто камень, а концентрат силы». «Как это?» «Прикидываешь вес камня, думаешь, что внутри него та же сила, что в кольцах и браслетах, и бросаешь». «Думать? И этого достаточно?» «Если поверишь». Ровно и насмешливо ответил Джари, не боясь, что услышат вопящие дети. И Селена швырнула камень, согретый в ладони во время разговора. Швырнула, метя в предпоследнюю лунку, и присела от грохота, а дети шарахнулись к дому. Наученная опытом военных фильмов, которые любили смотреть родители, Селена нисколько не сомневалась. Взрыв произошел от того, что она попала камнем, как минимум, в мину. И затаилась, выжидая, когда вот-вот воздух от взрыва поднимется земля. В тишине рычащий голос тролля прокомментировал. «Слишком сильно поверила». Вернулись притихшие к ужину. До появления детей на кухне Селена спросила. «Джари, а как ты предполагаешь, можно искать детей в пригороде и в городском кольце? Я даже примерно не представляю, как и с чего начать поиски». «Попробуй за ужином разговорить Мику», — посоветовал маг. Размеренное течение общей трапезы то и дело прерывалось воспоминаниями детей об играх и взрыве, которые пока не приписывали Селене. Слушая детей и машинально наматывая на палец прядь волос, девушка раздумывала, с чего бы начать допрос мальчишки-вампира, и зацепилась за его фразу. «А я однажды разбил окно так, как хотел, и влезть не смог. А мне показалось, что там была почти нетронутая квартира. Но разбил я хорошо, одним броском». «А если бы кто-нибудь услышал?» – спросила Селена. «Ты не боялся, что однажды тебя услышат?» «А чего бояться?» – удивился мальчишка. «Я же маленький, везде пролезу. Услышал, что не так, раз – и в подвал». «А если ночные убийцы?» «Ну, они же ночные». «А тебе не хотелось примкнуть к какой-нибудь компании? Дети ведь тоже наверняка в том городском кольце есть. Помнишь, ты говорил о группах?» «Есть. Я целых две банды знаю», – хвастливо сказал мальчишка. «И все около того места, которое мы переходили. Но мне в группах не нравится». «То есть ты был там, у них?» «Нет, я подсматривал. У тех, что слева от моста, командует взрослый. Он только командует и ничего сам не делает. У него иногда ребята пропадали. Я слышал, как другие говорили, пока его нет. Но зато он места знал, куда их посылать. У него было бы не голодно. Но мне не понравилось, что он сам никуда...» «А ты убил бы его и сам бы командовать бандой стал?» – крикнула Ирма. Колин добродушно толкнул ее в плечо. «Нет, не стал бы. Меня бы за него самого убили. У него там ребят больше, чем 20, а я только до 20 считаю». «А вторая банда?» – заинтересовалась девушка. «Почему ты туда не захотел?» «Они какие-то странные. Только-только были, а смотришь – уже нет». «Как это?» «Ну…» – Мика явно затруднялся объяснить увиденное. «Они как птицы, только что были на дороге и смылись. С концами». «И там точно взрослых нет?» «Нет». «А кто ими руководит? Ведь если они сразу вместе пропадают, значит, их организовали? Или у них тоже взрослый?» «Нет, какой там взрослый? У них там и маленькие есть, меньше меня даже. Даже видел, как на руках таскают. Но даже с ними смываются, раз и нет их». Селена почувствовала, как от волнения разгорелись ее щеки. Захотят ли такие организованные попасть в защищенное место? Ведь если начинать собирать бездомных детей, то лучше, чем эта банда, ничего не придумывается. А если с начала войны прошло уже 2 года, то одиноких детишек, наподобие мальчишки-вампира, вряд ли много осталось в опасной зоне вокруг города. и она горячо захотела обернуться к Джаре, немедленно обсудить услышанное. Покосившись на него, она заметила, что Джаре с еле сдерживаемым волнением слушал Мику. И впервые задалась вопросом, а почему он так легко согласился идти в город? Желание-то ее собрать детей довольно странное, для боевого мага, например. Но пришлось зевающих детей разогнать по постелям, причем Мике было предложено эту ночь снова попытаться поспать в комнате волчат, потому что девушка решила попробовать сегодняшним вечером в качестве снотворного сказку на ночь. Мика признал, что сказка – это что-то необычное, и принес свою постель из комнаты, в которой остался мешок с машинными деталями. Часом ранее девушка попросила Джаре проверить содержимое мальчишеского мешка. Не опасно ли оно для окружающих? Маг, вернувшись, доложил, что ничего страшного в мешке нет. А то, что было страшным, мальчишка сумел примагичить с помощью примитивной магии. Когда Селена с сомнением спросила, как понимать такое, Джаре объяснил. Иногда душа техники притягивается эмоциями ее обладателя. Предмет может служить безупречно, а может часто ломаться. Но, как ни странно, при появлении мастера, который к нему и не притронется, он мгновенно начинает работать. Это и называется примагичить эмоциями. У мальчишки в мешке чужеродные нашему государству предметы. Те самые, которые были одушевлены. Но это только детали. А они настолько примитивны, что привязываются к своему хозяину, если он о них всего лишь заботится. Не знаю, почему собрал такие детали Мика. Может, потому что он маленький, и ему нравится таскать в дом серьезные игрушки. Может, его самого что-то притягивает в них. Глубинные пласты взаимоотношений этих деталей и их маленького хозяина я пока не проверял. Но один твердый факт есть. Все эти детали воспринимают Мику, как кот воспринимает хозяина, который кормит его и лелеет. «Примерно представляю», – задумчиво сказала девушка, вспоминая свой старенький компьютер, который глючил каждые 2 месяца, но бодро работал, когда из фирмы, в которой был куплен, приходил мастер. Обычно Селене приходилось ждать чуть ли не 5 минут, когда компьютер захочет загрузиться. Включал мастер, компьютер начинал работать на раз. И мастер каждый раз удивленно говорил: «И зачем вы меня вызывали, если он работает у вас как часы?» Хм, мастер технический маг? Любопытно. «Есть волки, которые не оборотни, знаете?» – спросила девушка, усаживаясь в кресло в детской спальне. «Знаем!» – ответила, кто бы сомневался, Ирма. Дети не лежали, сидели на своих кроватях и с интересом смотрели на рассказчицу, а та, немного подумав, начала так. «Есть такие леса, где можно заблудиться, если зайдешь в чащу шагов на 20. Если ты не волк», — сделала она поправку, пока раскрывшая рот волчишка собиралась выпалить что-то. «Конечно. И вот в этом страшном лесу, который называется джунглями, жили волки. Настоящие. И однажды в этом волчьем семействе появился человеческий детеныш, и назвали его Маугли. А появился он так». Говорила Селена почти на автомате, потому что история была обдумана заранее. А значит, рассказывая и делая в самых напряженных местах нужные паузы, она размышляла о своем. Правда, ее идея выглядела довольно фантастично. Но девушка уже поверила, что Джаре смеяться не будет и что в этом мире и впрямь многое основано на вере. Рассказывала она все тише, рассчитывая, что дети заснут, но дети на этот ее почти шепот реагировали совсем наоборот, напряженно глядя на нее с открытыми ртами. И под конец Селена пришла к выводу, что она вспомнила сказку, явно не усыпляющую. Правда, ее немного приободрило появление Джаре. Он сначала пришел просто поглядеть, как тут и что. Но, послушав немного, сел у стены, обняв колени, и тоже, как дети, стал с вдумчивым интересом вслушиваться в странную, но чарующую историю. Они немного обсудили историю, по-своему, конечно, по-детски. И только потом Селена совершенно неожиданно для себя сумела убедить детей спать, обронив, что есть еще одна история про Маугли, но рассказывать ее она будет завтра. Ирма немедленно свалилась с закрытыми глазами на подушку, испортив эффект своего сонного вида страшным криком. «Я уже сплю!» Мика фыркнул и просто лег, тут же бесшумно задышал. Колин натянул на ухо одеяло и свалился на подушку ничком, наблюдая за Селеной и Джаре, как из тайника. «Спокойной ночи», — негромко сказала Селена и затушила единственную свечу. Дверь в коридор открылась. Первым вышел маг, за ним девушка. «Джари», — обратилась к нему Селена, — «обещай не смеяться». «Обещаю», — серьезно откликнулся маг. «Во мне есть сила, о которой я знать не знала», — задумчиво сказала девушка, шагая по коридору прочь от детской спальни. «Но она есть, и ты показал мне основы использования этой силы. А может быть такое, что я видела нечто, и это нечто могу сделать». «Ну, не сразу, а после некоторых тренировок хотя бы». «Не совсем понял», — признался маг. «В нашем мире есть так называемые фильмы, записи истории типа той, что я сегодня рассказывала детям. Мы смотрим эти картинки и называем их кино. Если я посмотрела такие картинки, где, например, дерутся люди, умеющие это делать, в вашем мире можно сделать увиденное практическим умением, моим личным». «Ты хочешь научиться драться, как дерутся в твоих картинках? Кстати, у нас тоже есть такие записи, когда мы экранизируем истории. Над твоим вопросом я подумаю». «Хорошо. Тогда у меня еще один вопрос. Если мы с тобой собираемся в эту ночь в городское кольцо поискать детей, которых видел Мика, как я буду завтра выглядеть? Я же буду сонная и не смогу ничего делать». Они оказались внизу, на первом этаже, и маг недоуменно спросил. «Разве в вашем мире не умеют сворачивать личное время на сон?» «Как это?» «Ну, спишь час, а мозг отдыхает 8 часов». «Ничего себе!» – изумленно пробормотала Селена. «Такое возможно?» «Конечно, могу показать». Джари привычно это прорычал и вдруг осекся. Бросил взгляд из-под капюшона назад и вдруг поднес ладонь ко рту и снова спрятал предмет, который помогал ему рычать. После чего быстро осмотрелся и взглянул на девушку. «Я хочу пригласить тебя в домик старушку. Ты понимаешь? И я никогда никого не принуждал. Я умею себя сдерживать. Все-таки я боевой маг. И нас этому учили, но...» «Джари!» Он резко замолчал. «С тех пор, как мы стояли у дракона-сторожа, я постоянно думаю о твоих словах». Девушка выдохнула и сказала... «Джари, я не просто понимаю. Я принимаю твое приглашение. Ну, в гости, в старушку». Он сдернул с головы капюшон, смотрелся в ее глаза. Она стояла немного напряженная, хотя то и дело заливалась румянцем. «Поэтому ты вспыхивала», – прошептал он. В следующее мгновение она пискнула. Маг подхватил ее на руки и быстро вышел из дома, плечом небрежно толкнув дверь. Обернувшись на хлопнувшую дверь, она тихо засмеялась. Он нетерпелив, этот боевой маг, замаскированный под злобного тролля.